То, что у нас наконец-то появилась настоящая свобода слова, — гордо сказал Виталик. — Вот раньше кто-нибудь посмел бы так открыто обсуждать мои амурные дела с симпатичной вдовушкой, на свадьбу с которой ее родственники согласия не дают? Василиса при этих словах юноши тихонько зарычала. — Посмел бы вообще кто-нибудь тявкать на самого царского сплетника? — продолжил свою пламенную речь Виталик. — Фигушки! А теперь, пожалуйста, заплатил сколько положено, левше на развитие печатного бизнеса, и лепи правду матку в глаза. — Ух ты! И много этот Петухов за правду матку заплатил? — заволновался Гордон. «За правду матку берем по-божески», — удовлетворило любопытство державного Виталик. 50 золотых за статью на первой полосе, 40 за статью на второй, 30 на третьей. 50% в казну!» «Побойся Бога! Налог десятина!» «Да опять вы не о том!» — зашипела на них Василиса. Когда, наконец, делом займетесь? — Да каким делом-то? — не понял юноша. — Сплетник, ты свою газету сегодня хотя бы в руках держал? — А то. Даже две полосы успел прочитать. — Жаль, что до четвертой не добрался. В кои-то веки Великореченск удостоил своим посещением воистину святой человек. Да поселился почему-то не во дворце, а черт знает где, на каких-то задворках в Среднем Граде, в доме боярина Пустышкина, будь он неладен. Виталик подбежал к своему креслу, схватил газету, открыл четвертую полосу. «Прибыл святой старец, отец Святозар», — торопливо шевелил он губами, — «лечит взглядом». Словом Божьим, рукоприкладством. — Ну, так и я могу, — не удержался от комментария сплетник. — У меня удар с правой в челюсть хорошо поставлен, а еще и с ноги могу приложить. — Что там у нас дальше? — Прием больных с 9 утра до 2 пополудни на подворье купца Пустышкина. — Так, кто тут у нас такой шустрый оказался? — Ага. Внештатный сотрудник Великореченского вестника, корреспондент Курицын. — Нет, ну это беспредел! — Вот и я о том, — хмуро буркнула Василиса. — Почему? На появлении в городе старца, который еще в дружине прадеда Гордона витязем служил, которого при жизни наша церковь православная в ранг святых возвела. Первым узнает какой-то там вшивый корреспондент Курицын, а не возглавляемая тобой служба. — Да какая разница, кто первый узнал? Не в том дело. Виталик начал задумчиво покусывать нижнюю губу. — А в чем? — заинтересовался царь. — Меня сейчас мучают два вопроса. Откуда взялась эта независимая курица? И кто будет платить за рекламу? — Ну, сплетник, — скрипнула зубами Василиса, — тебя, безбожника, я смотрю, ни святой, ни дон уже не интересуют. — Святым пусть церковь занимается, — отмахнулся Виталик, — это ее епархия. Дона мой братишка поймает, посадит, расстреляет, это все мура. А вот зато что мне за рекламу не отстегнули, порву. Финансовую дисциплину нарушать нельзя. Так, я в редакцию. Сплетник сунул под мышку свой боярский посох и поспешил к выходу, предоставив опешившей от такой наглости Василисе ошеломленно хлопать глазами ему вслед. — Даже разрешения не спросил, — возмутился Гордон. — Да, совсем с головой перестал дружить сплетник. — согласилась с мужем Василиса. — А это потому, что ты его со свадьбой обломала. Вот он и бесится. Царица лишь вздохнула ему в ответ. Она прекрасно знала причину такого вызывающего поведения юноши. В бане он ей все подробно разъяснил. Искренне переживала и боялась как за него, так и за свою племяшку. «Грозен, царский сплетник!» — шелестела вслед Виталику боярская дума. «Ни царя, батюшку, ни царицу-матушку не боится. Да его самого уже народ за глаза царем-батюшка величает. Зверствовать пошел!» Карета подъехала к подворью Ваньки Левши. Оно за это время претерпело разительные изменения. Забор, окружавший подворье, был уже не деревянный, а каменный, в 2,5 метра высоты. А вместо расхлябанной калитки стояли добротные дубовые ворота. В них-то Виталик и начал долбить, как только выпрыгнул из кареты. В воротах распахнулось маленькое окошко на уровне его пупка, и оттуда высунулись руки с арбалетом. — Кто там? — вопросил кто-то хриплым, натуженным басом. Юноша нервно икнул и поспешил убрать свой пупок из зоны обстрела. — Свои? — пролепетал он, вытирая выступивший на лбу пот. — Это было что-то новенькое. В системе охраны новых секретных технологий книгопечатания и газетного бизнеса. А ведь всего 2 дня прошло с тех пор, как они с Ванькой Левшой выпустили первый номер газеты «Великореченский вестник». — Свои бывают разные, — резонно возразил ретивый охранник. — Слышь ты, недомерок, — начал злиться сплетник. — А ты повыше окошко открыть не можешь? Я бы на тебя посмотрел, а ты на меня. — Не могу, стремянку еще не принесли. — Ясно. Наши уже в городе, — дошло до Виталика. — Эй, недомерок, если ты сейчас своему боярину не откроешь... — Царский сплетник! Арбалет исчез. Окошко захлопнулось, а тяжелые дубовые ворота распахнулись. Виталик вошел внутрь, огляделся. Никого. Заглянул за створки ворот. Опять никого. Вот это маскировка! Где Ванька Левша? В кузне. Буркнул голос охранника уже с другой стороны створок. Виталик сунул туда нос. Никого. «М-да-с!» — почесал затылок юноша, прикрыл ворота, замкнул их изнутри на засов и двинулся в кузню, энергично помахивая свернутым в трубочку свежим номером газеты. Около кузни несли вахту 2 охранника в зеленых камзолах. Они оба были из его команды. «Здорово, ребята!» — поприветствовал ребят сплетник. — Когда подкрепление пришло? — Рады видеть тебя в добром здравии, Кэп, — откликнулся Артем. — Вчера Мария из-за вражной низменности сюда хирд гномов подогнала, — ответил на вопрос сплетника Фрол. — Эльфы прямо в палисадник тропы свели. — Целый хирд? — ужаснулся юноша. — За дочку с братом Мария боится, — пояснил Артем. — На чертовой мельнице работы уже почти закончены. Еще 2-3 дня, и церковь будет готова. Ну вот она лишние рабочие руки сюда и подогнала. Ваня им всем работу нашел. Ты к Левше? — К нему, — кивнул Виталик. — Он в наборный цех прошел. Там его ищи. — Понял. В наборном цеху Левши тоже не оказалось. Зато там была целая толпа гномов, шустро набивавших наборные доски типографскими литерами. Кто-то уже делал оттиски с готовых гранок и сверял набранный текст с оригиналом. Словом, работа кипела. — Где левша? — спросил одного из них Виталик. — В офисе, — буркнул гном, не отрываясь от дела. Он был так увлечен своей работой, что даже не соизволил поднять на барина глаза. Сплетник неопределенно хмыкнул и направился в офис. Офисом служила старая хибара кузнеца, которую Ванька Левша оставил в неприкосновенности, так как настолько привык к своей берлоге, что уютно чувствовал себя только в ней. Еще в дверях Виталик услышал сердитый голос кузнеца. — Даренка, передай эти гранки Торггорму, и пусть он засунет их себе в... — Сам ему их в задницу заталкивай, — откликнула шустрая девчонка, гремя у печи кастрюлями и сковородками. — Мне на всю эту ораву еще обед спроварить надо. — И чем тебе Торггорм не угодил? — усмехнулся юноша, входя в горницу. — Ну ты посмотри, как он статью подписал! — кинулся к нему левша. — Агент-банник! Но никакой конспирации! — укоризненно покачал головой Виталик. — И вообще, в последнее время в моей газете писать начали черт знает что. Пора вводить цензуру. — А это что такое? — заинтересовался левша. — Вот что это такое! — сунул ему под нос кулак сплетник, после чего шлепнул свежий номер Великореченского вестника на стол. — Что-то не так? — заволновался Ваня.